Александр Шибаев. Норку у норки. Норка вылезла из норки и пошла к знакомой норке. В норку норкину вошла, норку в норке не нашла. Если в норке нету норки, может, норка возле норки? Нет нигде. Пропал и след. Норка здесь, а норки нет.